Арья, Джон и я сказали тебе подождать в его каюте с драконами, сказал дядя Нет, вырывая Джона из его мыслей. Я знаю, что тебе не нравится сидеть в заперти, но ты должна слушать меня сейчас больше, чем когда-либо. Это была не моя вина, огрызнулась Арья. Дракон вылез из каюты, и я не могла просто позволить ему бегать по кораблю. Как? Спросил Джон. Аделайза позаботилась о том, чтобы мы с Энцо получили одну из кают с хорошим замком. Думаю, она не хотела повторения одного инцидента с Юнгой и зельем невидимости. К вашему сведению, я ничего не делала, покачала головой Арья. Если вам нужны ответы, спросите у нее. Она закатила глаза и ткнула большим пальцем через плечо в сторону двери, ведущей вниз, в каюты. Точнее, она указала большим пальцем на определенную фигуру, которая высовывалась из-за дверного косяка. «Санса», — вздохнул дядя Нет, — «что ты сделала?» Сначала старшая дочь Старка замешкалась, но когда отец снова позвал ее, она, наконец, вышла вперед. «Я просто хотела посмотреть, услышу ли я что-нибудь из того, что происходит на палубе. Я забеспокоилась, когда никто из вас не вернулся», — сказала она, ее лицо было таким же красным, как и ее волосы. «Клянусь, я приоткрыла дверь лишь на щель, ровно настолько, чтобы прозвучал хоть какой-то звук, но это маленькое чудовище», она взглянула на Смоки, который лишь выпятил свою маленькую грудь и зашипел в ответ, проскользнул прямо у моих ног, прежде чем я смогла остановить его. Лорд Винтерфилла еще раз вздохнул, проводя рукой по лицу. «О, Санса! И, кроме того, это была не только моя вина», поспешила добавить юная леди. Арья не удержала его. «Он был в порядке, пока ты не открыла дверь», огрызнулась Арья. «Потом он начал пытаться меня укусить, и я все еще держалась, пока он не выцарапал себе путь». Она подняла руки, показывая множество глубоких кровавых царапин на каждой, и сердито посмотрела на Смоки. «Я старалась изо всех сил, но его когти очень острые, и они будут становиться все более смертоносными по мере взросления», размышлял Джон. Он взял одну из рук Арьи в свои руки и, быстро пробормотав заклинание, исцелил раны. Когда он закончил с ними, на месте царапин не осталось даже следа. «Во имя богов», — выдохнул дядя Нет, широко раскрыв глаза, наблюдая, как Джон лечит вторую руку Арьи. «Это неестественно», — сказала Санса, качая головой. Джон поборол желание закатить глаза. «Мир намного больше, чем ты его представляешь, Санса. Вещи, которые кажутся тебе неестественными, для других, просто часть повседневной жизни. Я думаю, магия полезна», сказала Арья, исследуя свою теперь свободную от травм кожу. «Как и я», рассмеялся Джон, игриво потянув младшую сестру за распущенную прядь волос. «А где остальные двое? Они тоже сбежали». Он не хотел представлять себе опасность, или, если уж на то пошло, озорство, в которое могли попасть два разумных дракончика, находясь на корабле. «Я посадила их обратно в один из твоих сундуков», сказала Санса, все еще покрасневшая и настороженная. «Это было лучшее, что я могла придумать в тот момент. Ну, ты сделала правильный выбор», вздохнул Довокин, и, как он надеялся, утешительно улыбнулся. Его слова, казалось, не оказали особого влияния, поскольку Санса отвернулась от него, не сказав больше ни слова. Джон почесал щетину, пытаясь придумать, что еще сказать или сделать, чтобы помочь кузине, но ничего не придумал. Даже если бы он попытался, он сомневался, что Санса послушает. Девушка по-прежнему была упорно убеждена, что она права, и ничто из случившегося не может считаться ее виной. И Джон мог это понять. Признание собственных ошибок может быть мучительно трудным, и, как и все остальное, делать это смиренно – это навык, которому нужно учиться со временем. Но это то, что Сансе нужно будет выучить, если она надеется выжить в грядущих событиях. «Отец, почему бы тебе не отвезти девочек туда, где держат животных?» – сказал он. «Я спущусь позже, чтобы увидеть их, но я уверен, что призрак, Немирея и остальные были бы признательны за визит». «О, да, пожалуйста, отец, мне нужно увидеть Немирею. Ей не нравится находиться на корабле», взмолилась Ферья, хватая дядю Неда за рукав. «Что ж, можешь забыть, мне неинтересно играть с какими-то вонючими животными», фыркнула Санса, скрестив руки на груди. Дядя Нед посмотрел на девушку, прежде чем нахмуриться. «Хорошо, тогда ты немедленно вернешься в свою каюту. Что? Но? Пойдемте, девочки, сказал лорд Винтерфилла, утаскивая двух своих дочерей обратно в недра корабля. Глава 24, часть 4. Глядя, как они уходят, Джон протер глаза. Несмотря на то, что была только середина дня, он был готов потерять сознание. Как бы то ни было, идея поделиться правдой о своем рождении была его идеей, но это оставило Джона истощенным. Моргая от усталости, Джон поймал взгляд Сираны с другой стороны палубы. Она и ее мать хранили молчание на протяжении всего события, наблюдая за его развитием и готовые вмешаться, если вспыхнет насилие. Леди Валерика поймала его взгляд, ухмыльнулась и ушла с остальными, но ее дочь осталась на палубе. Сирана подмигнула и кивнула в сторону его каюты, хитро приподняв бровь и уйдя. Джон ухмыльнулся в ответ и пошел за ней, но рука на локте остановила его. «Джон», — сказал сир Баристан, устремив ярко-голубые глаза на Смоки, который в этот момент решил обернуться вокруг шеи Джона, словно теплый чешуйчатый шарф. «Джон, у меня давно были подозрения. Джейхирис Таргариен. А нет, ничего из этого», — сказал Джон, торопясь остановить старого рыцаря, который начал преклонять колено и уже вытащил меч. «Никаких коленопреклонений, никаких клятв верности, никаких клятв. Меня это не интересует». Он поднял сира Баристана, чтобы они оказались лицом к лицу. «Как я уже сказал, меня не интересуют титулы или клятвы верности, мне и так приходится иметь дело со всем этим дома. Так что, пожалуйста, не надо». Старик открыл было рот, чтобы что-то сказать, но Джон поднял руку, останавливая его. «Но если вы заинтересованы в том, чтобы помочь моей семье и мне в предстоящей войне, я, конечно же, не откажусь от вас. О ваших навыках рыцаря ходят легенды, сир Баристан, и я верю, что ваша помощь будет неоценимой. Надеюсь, вы решите остаться с нами, но я хочу, чтобы вы были здесь только как равный». Сир Баристан уставился на него так, будто Джон был загадкой, которую он пытался разгадать. Затем, спустя мгновение, старый рыцарь разразился смехом. Однако это не обязательно был радостный смех. Наоборот, он звучал устало и болезненно, но искренне. Это было, как если бы человек помнил счастливые воспоминания, которое с возрастом было испорчено грустью. Он вытер несколько слезинок с глаз и сказал: «Ты так похож на своего отца, Джейхирис. Он бы гордился тем, кем ты стал. Я Джон», — поправил он, хотя слова сжимали его сердце, — «но спасибо. Хотел бы я встретиться с ним. Хотел бы я встретиться со всеми потерянными родственниками. Ригар, Лианна, Эля, мои брат и сестра. Все они связаны со мной, и все же я смогу увидеть их только во сне», — подумал Джон. «В другом мире, в другой жизни, могли бы мы все быть вместе. Могли бы мы все быть семьей. Или пришло бы что-то еще, чтобы разрушить наше счастье. Я мог бы рассказать тебе о нем», — предложил сир Баристан. «Держу пари, что я знаю о том, кем был Риегар как человек, больше, чем кто-либо другой в этом мире, и, если честно, было бы неплохо открыто говорить о моем дорогом друге». «Действительно», — спросил Джон, оживляясь, — «это было бы чудесно. У меня есть несколько его писем и дневников. Я полагаю, что Риегар не записал бы тот случай, как он напился в трактире и завалился спать в конюшню», — усмехнулся старый рыцарь, сверкая глазами. «Я даже могу рассказать кое-что о принцессе Эли и ее детях, хотя я редко был рядом с ними. Я бы хотел этого. Я бы очень этого хотел», — улыбнулся Джон. Они погрузились в молчание, хотя и не печальное или неприятное. Тем не менее, Давакин не мог не задаться вопросом, наполнены ли голова и сердце Баристана призраками прошлого так же, как и его собственные. «Интересно, сможет ли он посоветовать мне, как помириться с Мартеллами? У меня есть нарукавная повязка и медальон, а также письмо Эли, но я до сих пор понятия не имею, что я вообще скажу ее семье», — задумался юный дракон рожденный. «Не помешала бы их поддержка, если все перерастет в большую войну, но у них нет причин помогать мне». Джон отвлекся от собственных мыслей, когда сир Баристан прокашлялся. «Ну, а пока я собираюсь удалиться в свою каюту», — сказал он. «Я хочу обдумать некоторые возможные стратегии, а также подумать о том, кому в этом проклятом королевстве я могу довериться, и кто еще помнит свои клятвы. Я буду очень признателен за любую помощь, которую вы можете предложить, сир», — сказал Джон. «Приятного вечера». «Я полагаю, что сейчас я просто Барристан, Джон», — ответил старый рыцарь, слегка ухмыльнувшись, когда он подчеркнул имя Джона. С последней улыбкой мужчина ушел, и Джон, наконец, смог направиться обратно в свою каюту. Но и там он не нашел уединения, хотя против такой компании он не возражал. «Интересное было зрелище», — саркастично заявила Сирана, прислонившись спиной к двери каюты Джона. «И станет только хуже», — фыркнул Джон. С усталой ухмылкой она подняла бутылку медовухи «Дыхания дракона». «Я подумала, что это будет уместно. Хочешь выпить? У меня есть пара кружек», — улыбнулся Довокин. Когда Джон усадил Смоки на кровать, Сирана пинком закрыла за ними дверь и выдернула пробку, сделав большой глоток. «К черту кружки!» Она обвила руками шею Джона, притянула его ближе и поцеловала. Проведя языком по нижней губе Сираны, Джон смог ощутить вкус алкоголя поверх едва заметного соленого привкуса зелья крови, который она, должно быть, выпила ранее. Естественная прохлада кожи женщины резко контрастировала с жаром объятий, но он почти не замечал этого, предпочитая провести руками по бокам Сираны и опуститься на ее стройные бедра. Когда Сирана отстранилась, чтобы укусить его за шею, Джон не смог сдержать ухмылку. «Что-то на тебя нашло, я вижу». Засмеявшись, Сирана прикусила нижнюю губу. «Я хотела побыть с тобой наедине, пока могу. Сомневаюсь, что в ближайшие дни будет возможность». «Да, завтра суд над Тирионом», — кивнул Джон. «И я уверен, что меня завалит вопросами о драконах и моих родителях. Потом, несомненно, будут разговоры о военных стратегиях, сплочении боевых сил, союзах, женитьба, харем». Красивое лицо Сираны исказилось чем-то, напоминающим гнев, смешанный с покорностью и сожалением. «Если все это выльется в войну, а это обязательно произойдет, тогда потребуются союзы. И брак – один из лучших способов сделать это». В голове Джона щелкнуло то, о чем она говорила. «Ой», – усмехнулся он, – «кто-то ревнует, ай, заткнись», – рявкнула Сирана, сверкая взглядом и резко дернув его за волосы. «Я серьезно, ты и так получаешь достаточно предложений руки и сердца дома в Скайриме. Теперь я гарантирую, что множество этих самодовольных лордов и леди замышляют наброситься на тебя, и ты не можешь. Ты не можешь позволить себе роскошь так легко отказаться, не тогда, когда на кону стоит безопасность твоей семьи». Она вздохнула, протирая глаза. «Когда мы путешествовали вместе, я ненавидела смотреть, как все эти девицы заигрывают с тобой. Я ненавидела еще больше, когда ты исчезал в комнате с одной из них. Но я никогда ничего не говорила, потому, что знала, что не имела права. Мы не были вместе, у меня не было претензий к тебе, и, честно говоря, я даже не была в том состоянии, когда могла бы выразить то, что я к тебе чувствовала. Но теперь, когда я знаю, как это хорошо быть с тобой, я не могу вынести мысли о том, что потеряю тебя из-за кого-то другого. О, Сирана!» Джон обнял ее, целуя ее благоухающие цветами волосы. «Я не собираюсь ввязываться в брак по расчету с кем-либо», — заверил он, целуя ее еще раз. «И, кроме того, я уже помолвлен». Глаза Сираны встретились с его глазами, их пылающие красные радужки, казалось, заглядывали ему в душу, и она провела прохладной рукой по щетинистой щеке Джона. «Я люблю тебя», — сказала она. Джон почувствовал, как его брови взлетели вверх. «Я...» Сирана оборвала его, приложив палец к губам. «Пока ничего не говори. Я не хотела сваливать это на тебя, и я не хочу, чтобы ты говорил это только потому, что я это сделала. Но, я... Смоки, отойди». Сирана и Джон бросились к прикроватному столику, чтобы помешать дракончику добраться до маленького пламени горящего подсвечника. Смоки вскрикнул и вырвался из их рук, опрокинув подсвечник. «Дерьмо!» – прошипел Джон, шлепнув огрубевшей ладонью по горящей свече. «Ты...» Он посмотрел на извивающееся существо в руках Сираны. «Ты будешь трудным ребенком, я точно знаю». «Он определенно будет», — согласилась Сирана, не обращая внимания на крошечные челюсти дракона, стиснутые на ее большом пальце. «Где остальные двое?» «Ах да, черт, Энцо прав. Мне нужно найти какое-то облегчение, или я буду постоянно думать не той головой». Не то чтобы я когда-либо говорил ему об этом, мысленно отругал себя Джон, слегка поерзав. «Санса сказала, что заперла их в одном из моих сундуков». Сирана бросила на него такой встревоженный взгляд, что Джон не смог сдержать смех. Я согласен, что это могло быть не лучшим решением, но, учитывая, насколько глупыми были ее действия в последнее время, я не собираюсь жаловаться, сказал он, открывая замок. Как только крышка была открыта, Блу и Эбони высунули головы и начали пытаться выкарабкаться из сундука. К сожалению, или, с точки зрения Джона, очень даже, к счастью, стенки оказались слишком высокими, чтобы они могли на них залезть. Пока они пытались, Сирана бесцеремонно бросила смоки между ними, в результате чего между детенышами началась трехсторонняя возня. «Они как щенки», — проворковала Сирана, нежно поглаживая Эбони по всей длине крыла. «Особенно с теми детскими именами, которые ты им дал. Почему бы не дать им настоящие имена Дова? Сначала я хочу понять их характеры», — сказал Джон, почесывая маленькому Блу под подбородком. «Имена Дова особенные, у них есть сила, и я хочу быть осторожнее с тем, как я их называю. Блу, Эбони и Смоки, возможно, немного не впечатляют по сравнению со старыми драконами Таргариенов, да, но это просто временные прозвища. Ну, никто не может спорить, что имена подходят», — ответила она. «Они такие же милые, как и сами дракончики. Сейчас они милые, но скоро они станут опасны для себя и других», — вздохнул Джон. «Все дети Вестероса вырастают, слушая истории о том, какими разрушительными могут быть драконы Таргариенов. Рабба и Сансу раньше мучили кошмары о том, как их съедали драконы, жившие в склепах. Серьезно?» — подняла бровь Сирана. Джон рассмеялся. «Это всего лишь сказки, которые рассказывают жители Зимнего городка. Замок построен на горячих источниках, и история гласит, что дракон живет под землей и своим дыханием нагревает воду». Сирана несколько раз медленно моргнула, а Эбони, наконец, смог взобраться на край сундука, чтобы вырваться и забраться к ней на колени. Затем, главным образом про себя, она сказала: «Во всех легендах есть хотя бы одно зерно истины». Затем она покачала головой. «Итак, как ты себя чувствуешь, ММ? Ты пришел в Королевскую гавань, чтобы отомстить за свою мачеху и сводных брата и сестру, и, несмотря ни на что, тебе это удалось», — сказала Сирана, склонив голову на бок. «Каково это?» От ее слов, трофей в виде медальона, который он вытащил из трупа горы, казалось, стал тяжелее в кармане Джона. «Хорошо», — медленно произнес он. «Многие говорят, что после мести чувствуешь себя опустошенным, но не в этот раз. Гора был монстром, даже если бы это не было личным, я бы без колебаний убил его. Да, меня до сих пор огорчает, что Элия и ее дети мертвы, и я никогда не увижусь с ними, но я буду спать спокойно по ночам, зная, что Григор Клиган никогда больше не причинит этой боли другой семье». Он вытащил медальон из кармана и передал его Сиране, которая повертела его в своих бледных руках. «Должна ли я узнать это?» — спросила она. «Нет», — сказал Джон. «Но если мои подозрения верны, а они часто таковы, Гора сделал это из украшения Эли, которое он, вероятно, снял с ее тела». Сирана вздрогнула и вернула его. «Это объясняет запах крови, как старый, так и новый. Как ты его получил?» «Я сорвал его с его трупа», — ответил Джон с мрачной ухмылкой и взглянул на встроенные рубиновые глаза. «Я хочу отдать его ее семье, Мартеллам. Клянусь, ты просто любишь усложнять себе жизнь, Джон», — вздохнула Сирана, качая головой. «Что ты знаешь об этих Мартеллах?» «Я могу сказать, что они правящая семья Дорна и что они не любят Ланнистеров и Баратионов», — объяснил он. Затем, через мгновение, добавил: «и Таргариенов. И я не могу их винить, не после всего, что произошло из-за того, что Рейгар выбрал мою мать. Ты не можешь винить себя за то, что сделали твои родители», — сказала Сирана. «Ты сказал мне это однажды. Делай, как я говорю, а не говори, как я», — парировал Джон, зная, что Энцо расхохочется да упаду, если услышит эти слова от него. Но, в конце концов, винить себя — это не то, что действительно имеет значение. Настоящий вопрос заключается в том, будут ли Мартеллы считать меня ответственным за действия моих родителей. А ты как думаешь? Джон мог только пожать плечами. «Я не знаю, но я должен попытаться. Нам бы не помешала их поддержка, чтобы сражаться против Серсии». Сирана провела рукой по лицу. «О, в какую прекрасную неразбериху мы попали. И я еще даже не рассказала тебе о Мире. Мира, ты уже упоминала это имя, говорила, что она твоя племянница, но я в этом сомневаюсь. Ты прав. Моя любимая племянница Мира Волкиха раньше была известна как принцесса Мирцелла Баратион. Правильно, Энцо упомянул, что мы ее похитили, кивнул Джон, и все встало на свои места. Похитили. Интересное название для спасения маленькой девочки от ее чудовищного старшего брата, фыркнула Сирана, после чего покачала головой и вздохнула. Я не могла оставить ее там, Джон. Даже когда я думала об адской буре, которую она может обрушить на нас, я не могла заставить себя оставить беспомощную маленькую девочку в когтях матери, которая использовала бы ее. Часть Джона хотела, чтобы они все еще говорили о Мирцелле, но он передумал. Значит, твой план состоит в том, чтобы объявить ее своей родственницей. Это хорошая идея. Это может даже удержать людей здесь от попыток использовать ее в качестве рычага против Серсии. Однако нам придется ее замаскировать. Принцесса Мирцелла была публичной фигурой, и многие могут узнать ее, особенно те, кто провел время при королевском дворе. Это заставило Сирану улыбнуться. Мирцелла опередила нас в этом. Они с Арьей уже ее подстригли и покрасили волосы в черный цвет. Добавь новую одежду, может быть, немного магии гламура, если нужно, и никто не сможет ее узнать, чтобы опровергнуть утверждение, что она моя племянница. Особенно, если ты, мама, и другие подтвердят это. Конечно, я сделаю это, и я также расскажу об этом плане Энцо. Учитывая, что он успешно напугал большую часть доброй знати Вестероса и их людей, я не думаю, что кто-то станет опровергать это утверждение в его лицо, сказал Джон. Затем добавил, умные девочки, эти двое, они могут всех нас пережить. Да, они умны, согласилась Сирана. Но другая, если нам повезет, она просто убьет себя. Другая, о, Санса, да, она определенно любит усложнять нам жизнь. Не могу поверить, что ты связан с кем-то вроде нее, закатила глаза Сирана. Ты все время жалуешься на мою глупость, рассмеялся Джон, пытаясь усадить Блу и Эбони, пока Смоки устроился поудобнее на ноге Джона. Спешить вперед, потому, что вы спешите спасти кого-то, или отвлекаться в бою, потому, что вы беспокоитесь о том, что мирный человек будет ранен, это не то же самое, что глупо продать свою собственную семью и помочь разжечь резню, потому что вы хотите носить красивые платья и выйти замуж за принца. Рявкнула Сирана. И я виню ее родителей и даже тебя за то, что вы все не научили ее думать и не заботитесь о ней. Брови Джона взлетели вверх, и он повернулся лицом к Сиране. О чем ты говоришь? Санса, моя сестра, конечно, я забочусь о ней. Нет, ты можешь любить ее, но я не думаю, что ты заботишься о ней, сказала Сирана, качая головой. И я не виню тебя за это, но это правда, кто-то все еще должен заботиться о ней, чтобы научить ее выживать. Какой же бардак в моей семье, вздохнул Джон, откидываясь на кровать. И поэтому, Джонни, мы идеально подходим друг к другу, сухо усмехнулась Сирана. Тирион Ви, значит, бастард Старка все это время был Таргариеном, усмехнулся Брон. Кто бы мог подумать, Тирион бросил взгляд на наемника. Мужчина растянулся на своей узкой койке, скрестив руки за головой и глядя на потолок. Для того, кто чуть не утонул тем утром, был выловлен каким-то странным человеком-ящерицей и чуть не убит разгневанной знатью, Брон выглядел расслабленным и умиротворенным. Но, может быть, это было волшебство пары сухой чистой одежды, миски тушеного цыпленка с луком, теплой каюты и кружки приличного эля. Ну, даже не знаю, признался Тирион, нащупывая подушку под головой. Хотя его койка могла быть маленькой, не то чтобы Тирион возражал, очень редко быть гномом имело свои преимущества, она была достаточно удобной. Но она не шла ни в какое сравнение с его роскошными покоями в утесе Костерли и Королевской гавани, даже не была такая милая, как его походная палатка, но была гораздо лучше, чем сырая и промерзающая койка на той посудине, вместе с которой они чуть не пошли ко дну. Это правда, я подозревал, что в его происхождении было что-то необычное. Слухи о том, что он был сыном Ашардейн, имели много дыр, а Эддард Старк всегда уклонялся, когда Роберт расспрашивал его о личности матери мальчика. «Я удивлен, что ты и твой большой мозг не попытались копнуть глубже», — сказал Брон. Перекатившись на бок, Тирион посмотрел через край койки на наемника. «Что ты имеешь в виду? У мужчины даже не хватило приличия стыдиться. Ланнистер, из-за таких людей, как ты...» Была придумана фраза «любопытство сгубило кошку». Есть вторая часть поговорки, ты знаешь, проворчал бес, прежде чем снова лечь на койку. Но, если честно, я расспрашивал Джона еще в Винтерфилле. Я немного надавил, но он отклонился, и я решил, что не стоит продолжать. В конце концов, у парня есть своя личность, которой он очень гордится. И я могу восхищаться желанием быть известным не только своей фамилией. Бронн издал низкое мычание. Черт возьми, так долго скрывать такой большой секрет. Думаешь, драконы были частью этого? Ох уж эти драконы. Сердце Тириона подпрыгнуло при одной мысли о чудесном существе, которое он видел. Это было похоже на что-то из его детских снов. Нет, он был недостаточно большим или сильным, чтобы превратить в пепел тех, кто дразнил и насмехался над ним, но маленький дракон на плече Джона был живым и настоящим. Не из его снов, не из книг, не из уроков истории и даже не из костей, спрятанных в подземельях Красного замка. Нет, этот дракон был детенышем. Я сомневаюсь, что он или его братья и сестры когда-либо были частью плана Старка, сказал он. Как ты можешь быть в этом уверен? Я изучал книги о драконах много лет, с тех пор, как был ребенком, объяснил Тирион. Я прочитал все свитки, которые смог найти. Я тратил недели, а иногда и луны на поиск надежных источников. Знаешь ли ты, что большинство доступных книг о драконах – чепуха, суеверная чепуха, нацарапанная фанатичными септонами, причудливыми бардами и мейстерами? Ага, эти старые чудаки любят приберегать лучшие знания для себя, фыркнул Бронн. Однако это всегда того стоило, продолжил Тирион. Я подумал, что, если мне повезет, я когда-нибудь смогу получить в свои руки окаменевшее яйцо дракона. Их все еще довольно много, они хранятся как интересные безделушки или семейные сокровища. Они дорогие, но можно получить их особенно в Эссосе. Но я никогда не думал, что увижу живых драконов лично. Похоже, что это может быть чудо, подсказал наемник. Я не верю ни в богов, ни в чудеса, но я признаю, что рождение трех драконов после стольких лет звучит. Ну, я не знаю, чудо ли это, но это определенно не неизвестно, хорошо это или нет. Скажи, может быть, ты сможешь использовать все свои причудливые знания о драконах в качестве разменной монеты, чтобы сохранить голову? Это неплохая идея, сказал Тирион. В нынешнем виде Джон кажется одним из немногих, кто готов дать мне шанс, и его слово, безусловно, имеет вес на этом корабле. Я могу только надеяться, что люди увидят, как я могу им помочь в грядущей войне. Не рассчитывай на это, они ненавидят тебя и твою семью. Ты знаешь, что если они убьют меня, они, вероятно, убьют и тебя. В любом случае, я никогда не думал, что проживу долгую жизнь, весело парировал Бронн. Тирион услышал, как тот поерзал на своей койке. Ну, спокойной ночи. Это может быть наша последняя ночь, если никто не попытается убить нас во сне. Раньше, чем он ожидал, Тирион услышал храп своего наемного щита. О, быть таким спокойным перед лицом смерти, подумал он. Я могу только надеяться, что эта дерьмовая жизнь, наконец, даст мне золотой самородок. Глава 25, часть 1. Кейтилин и... Моя дорогая Кейтилин, я могу только молиться, чтобы мое письмо дошло до тебя вовремя. В Королевской гавани происходят грязные дела, все выходит из-под контроля, и я не могу вдаваться в подробности. Я боюсь, что твой муж сделал выбор, из-за которого ты и твои дети подверглись опасности. Эддард Старк, хороший, благородный человек, в этом я не сомневаюсь, но хорошие, благородные люди не процветают при Королевском дворе. Это не место для честных или заслуживающих доверия, и я боюсь, что нет откусил больше, чем может проглотить. К тому времени, как ты это прочтешь, ты, возможно, уже узнаешь о беспорядке, который устроила Серсея Ланнистер. Женщина сошла с ума, в этом нет сомнений, и я не думаю, что многие поверят ее заявлениям, но пока это не имеет значения. Хаос в столице и смерть или исчезновение всех непосредственных наследников Роберта позволили Серсее сохранить свою власть. Малый совет и другие цепляются за железный трон, но, как вдова Роберта и мать единственного королевского ребенка, который, как считается, все еще жив, Серсея по-прежнему имеет серьезные права. А после смерти Тайвина Ланнистера она и ее близнец взяли под свой контроль силы Ланнистеров в городе. Смогут ли они сохранить этот контроль, еще неизвестно, поскольку я уверен, что Киван Ланнистер тщательно обдумывает свои следующие шаги. Несмотря на это, мы должны считать, что нам повезло, что дела обстоят не хуже. Серсея пыталась взять под стражу многих дворян, особенно их детей. Она даже пыталась похитить твоих прелестных дочерей. Я уверен, что им удалось бежать только благодаря чистой удаче, как и многим другим, избежавшим захвата. Однако не все смогли скрыться, Серсее все же удалось захватить около дюжины представителей второстепенных домов. Я опасаюсь за их безопасность. К счастью, мне тоже удалось сбежать из города. Мои тесные связи с тобой и твоей семьей, а также со Старками и Орвенами сделали меня целью. Я, конечно, никогда не предал бы тебя. Пока ты это читаешь, я направляюсь в гнездо, чтобы встретиться с твоей сестрой. После смерти Джона Аррена ее сын станет новым лордом долины и хранителем Востока. Но, как я уверен, ты знаешь, юный Робин, хрупкий, болезненный мальчик. Такая большая ответственность не дается ему легко. Мне нужно быть там, чтобы помочь ему и Лизе справиться с грядущей бурей. Это приводит ко второй причине, по которой я пишу. Дорогая Кэт, я беспокоюсь за твоего сына. Все, что я слышал о Робби Старке, говорит мне, что он способный молодой человек, но он еще молод. Быть назначенным руководить Севером до тех пор, пока его отец не вернется, большая ответственность. Он нуждается в тебе, чтобы вести его в эти сложные времена. И я прошу, чтобы ты позволила мне помочь. Годы, проведенные в Королевской гавани, дали мне массу знаний о Серсее Ланнистер и ее союзниках, какими бы немногочисленными они ни были сейчас. Кроме того, у меня достаточно своих людей в Королевской гавани, так что даже вдали от города я знаю, что там происходит. Мы не должны обольщаться, будет война. И, зная Серсею Ланнистер, она решит, что все, кто не поддерживает ее, станут врагами, и она будет обращаться с ними как с таковыми, включая бедную Лизу и остальную часть твоей семьи. Я боюсь за то, что может случиться с ними, особенно с твоим лордом-отцом, поэтому умоляю тебя посоветовать своему сыну собрать своих людей и привести их на юг, чтобы встретиться с людьми Талли и Орренов. Вместе у армии не должно быть проблем с силами, которые Серсея может собрать. Я доверяю тебе, Кэт, и знаю, что ты хочешь делать то, что лучше для твоей семьи и твоего народа. И я знаю, ты захочешь поверить в своего сына, но в глубине души, доверяешь ли ты ему эту задачу? Если у тебя есть хоть малейшие сомнения, тебе нужно взять себя в руки и делать то, что считаешь правильным. С уважением. Питер. В уединении своей комнаты Кэт снова и снова перечитывала письмо Питера. Прошли годы с тех пор, как она получала известие от своего друга детства, так что получить письмо сейчас было неожиданностью. Содержание письма тем более. Она знала, что Питер хорошо себя зарекомендовал, взобравшись высоко при дворе Королевской гавани. Неудивительно, что этот человек был в курсе событий в городе. Кэт была благодарна, что его навыков было достаточно, чтобы позволить ему уйти целым и невредимым, потому что, хотя она не видела его много лет и они не расстались в лучших отношениях, потеря такого старого друга разбила бы ей сердце. «Он хочет, чтобы я манипулировала собственным сыном», – прошептала она. Но было ли это действительно манипуляцией, предложить здравую идею? Питер и нет, были правы, грядет война, и им потребуется как можно больше поддержки, если они хотят выдержать надвигающуюся бурю. Рыцари долины были хорошо известны своей силой в бою, и люди Талли тоже не были слабы. Войны также требовали припасов, которых не хватало на севере, в то время как в речных землях и долине их было в избытке. У них также были корабли для снабжения, перевозок и ведения сражений на море, чего не было у севера. Несмотря на всю эту мысль, у нее скрутило желудок, план Питера был обоснован, а в его словах была правда. Кейтилин любила Робба и верила, что со временем он станет и хорошим лордом, и выдающимся военачальником. Но пока он был молод и не имел опыта, хотя ни Кэт, ни Питер никогда не сражались на поля боя и не вели войска в бой, они пережили ужасы войны. Они видели ошибки других, они могли избежать их. Так что, она поднимет этот вопрос во время предстоящего военного совета среди лордов. Потребовались годы тяжелой работы, терпения и усилий, но голос Кейтилин стал уважаем на севере. И она была матерью Робба, он примет ее слова близко к сердцу. Итак, я считаю, что мы должны начать этот совет с обсуждения положения дел. Это гребаный беспорядок. Кэт поджала губы и ничего не сказала. Она давно пришла к пониманию того, что мужчины Севера были грубыми людьми. И, хотя она не одобряла такие вещи, особенно в таких обстоятельствах, она также знала, что высказывание плохого мнения не принесет ей никаких союзников в этой комнате. «Хорошо сказано, лорд Карстерк», — ответил Роб, скрывая смешок от слов своего будущего доброго отца. «Но если говорить более конкретно, я предполагаю, что все читали письма моего отца и Серсии Ланнистер. Да, сука королева думает, что только потому, что ее муж и отродья умерли, она имеет право потребовать, чтобы мы бросили своих собственных в огонь», — сказала Мейв Шмармонт. «И снова, от Старков, путешествующих на юг, приходит только смерть», — вмешался холодный голос Барбриддастина, убив напряженный, но довольно дружелюбный настрой в зале. Собрание всех северных лордов и их наследников всегда было хаотичным событием, слишком много сильных личностей со своими собственными планами в одном помещении, как правило, создавали трения. И среди этих личностей Барбриддастин обычно была одной из самых спокойных. Она редко бывала в Винтерфилле, приезжая только тогда, когда этого требовали приличия, и когда она была тут, женщина почти не скрывала своего презрения к Неду, Кэт и их детям. По иронии судьбы, единственным, кого она терпела, был внебрачный сын ее мужа. Но, возможно, это было только потому, что ублюдок, живое напоминание о том, что у Неда были свои неудачи, подумала Кэт. Это имело смысл, она часто думала то же самое, когда смотрела на Джона. У моего мужа были свои причины для поездки в Королевскую гавань. Он не мог знать, что события будут развиваться так, как они произошли. Неприятности, которые выпали на их долю, являются действиями других, и ваши предположения опасно близки к измене. Барбри посмотрела на нее острым бледным взглядом. Я не имела в виду ничего такого. Плохие вещи случаются, когда северяне отправляются на юг, спокойно произнесла она. Именно поэтому я считаю, что мы должны следовать словам моего отца, сказал Роб, переводя взгляд с двух женщин. Особенно с учетом тех действий, которые Эуран Грейджой уже предпринял против нашего народа. У нас уже есть деревни мертвецов, и нет оснований полагать, что он и железнорожденные остановится. Между тем, ланнистеры, должно быть, заранее подготовились к войне, раз Серсия пошла на такие шаги. Поэтому мы укрепим нашу оборону, а для этого нам нужно укрепить перешеек. Никто не может быть уверен, когда ланнистеры выступят против нас, но нам нужно подготовиться. «С фриями возникнут проблемы», — сказал Ховленд Рид. Маленький человек сидел слева от Робба и смотрел на огромную карту Семи Королевств, разложенную на столе мистером Лювином. «Они контролируют территорию к югу от перешейка и любят получать прибыль от любого, кто проходит через их земли, а также создают проблемы для моих людей. Это потому, что вашими людьми легко помыкать», — лягушка, — усмехнулся Харвудстаут. Однорукий мужчина повернулся к Роббу. «Вы предлагаете, чтобы мы отдали безопасность наших земель в руки болотников». Небольшая часть Кэт с этим согласилась. Она уважала Ховленда как одного из вассалов и близких друзей Неда, а также была благодарна этому человеку за спасение жизни ее мужа много лет назад и еще больше благодарна за недавнее спасение Брана. Несмотря на это, Китилин не могла не вспомнить, как пренебрежительно отзывался о болотниках ее дорогой отец. Скрытность, хитрость и удары в спину – отличные способы справиться с небольшими группами врагов и избежать поражения, но когда дело доходит до целой армии, Кэт сомневалась, что они могли бы что-то сделать, особенно в отсутствии их лорда. При этом в груди леди Винтерфилла загорелся теплый свет гордости, когда Роб выпрямился, чтобы сердито взглянуть на лорда Стаута. «Мой отец лично выбрал лорда Рида, чтобы он давал мне советы, пока он будет в отъезде, и он хочет, чтобы я поручил Ховленду выполнить это задание», — сказал он низким и холодным голосом. «Лорд Стаут, вы хотите сказать, что мой отец, хранитель Севера, не в состоянии выбирать заслуживающих доверия и способных людей?» «Нет, я просто...» «Тогда, возможно, вы хотите сказать, что личное суждение лорда Старка ошибочно, и нам следует игнорировать его распоряжение?» Лорд тяжело сглотнул и опустил голову. «Конечно, нет, лорд Роб. Я слишком уважаю вашего отца, для этого. Я просто указал на то, что, несмотря ни на что, Болотники сами по себе не являются хорошими бойцами, они не смогут защититься от целой армии. Вот почему другие дома предоставят им помощь в виде людей и припасов», — сообщил Роб, улыбаясь. Эти слова вызвали заметный сдвиг в поведении всех, особенно тех, чьи земли граничили с сероводным дозором. Однако никто не осмеливался заговорить до тех пор, пока. Это справедливо. Все внимание было приковано к простому, ничем не примечательному лорду Руси Болтону. С лицом, лишенным каких-либо эмоций, лорд Дредфорта посмотрел на толпу бледными глазами и сказал: «Если болотники должны быть нашей первой линией обороны, логично, что мы все поддержим их во что бы то ни стало. Это возможно. Разве вы не согласны, леди Старк?» Китилин выпрямилась в кресле, по ее спине пробежали мурашки. Ей не нравился Болтон, насколько она могла судить, он никому не нравился. Несмотря на бесстрастное, безобидное поведение мужчины, все, от служанок до самых крепких воинов, казалось, избегали этого человека. Китилин никогда не видела, чтобы кто-нибудь подходил к нему. Помимо репутации Болтонов, которые сдирали кожу с людей заживо, было нечто, что заставляло всех избегать Руси. «Жуткий человек», — подумала она, стараясь не вздрогнуть, когда мужчина немигающе уставился на нее своими нервирующими глазами. Нет, никогда не приглашал Руси погостить в Винтерфилле, и сам он посещал Дредфорд лишь дважды, не задерживаясь там дольше, чем это было необходимо. Ее муж также отправлял короткие, хотя и искренние письма с соболезнованиями после смерти жены и сына Болтона. Итак, хотя нет, никогда не жаловался на лорда Дредфорда, по крайней мере, не перед Кэт, он также никогда не отзывался положительно об этом человеке или его семье. Помимо одного, этот человек взял на себя ответственность и заботился о своем незаконнорожденном сыне Рамси. В конце концов, все возвращается к ублюдкам, подумала Китилин и откашлялась. «Я хотела бы предложить другой план действий». Руси Болтон был страшным человеком, но Кэт еще в Риверане научилась правильно вести себя со страшными мужчинами. Ее голос не дрогнул, и она не испугалась. Не обращая внимания на обращенные к ней взгляды, она продолжила: «Как вы все знаете, я из речных земель, ими правит моя семья, и, при всем уважении к лорду Риду, Фри, люди моего отца, я знаю лорда Уолдера Фрея с тех пор, как была маленькой девочкой. Я признаю, он трудный человек, но не опасный. Нам не нужно обращаться с ними как с врагами, когда они могут быть нашими союзниками». Кэт позволила себе замолчать, внимательно наблюдая за выражением лиц каждого, когда между всеми вспыхнул приглушенный шепот. Ей нужен был этот момент, чтобы определить, кто является потенциальным союзником, кто, по крайней мере, готов выслушать ее, а кто будет бороться с ней на каждом шагу. Через мгновение лорд Карстарк спросил: «Леди Старк, что именно вы предлагаете?» «Мы должны собрать наши силы и вести их на юг, за перешеек, в речные земли, чтобы встретиться с рыцарями Талли и Долины. Моя сестра, Лиза, вдова Джона Арвина, поддержит нас», — уверенно произнесла Китилин. «Защитить перешеек, чтобы не допустить Ланнистеров, разумно, да, но это означает, что мы будем сидеть сложа руки и ждать, пока они придут к нам. И, после всех преступлений Серси и Ланнистер против Старков и Севера, я отказываюсь позволить ей управлять ходом войны. Я верю, что первый удар поставит нас в более выгодное положение, когда война, наконец, вспыхнет. Север помнит, когда его кровь проливается чужаками, и я предлагаю показать нашим врагам, как он помнит». Как и ожидалось, зал взорвался шумом. «Вы смеете предполагать, что мы не можем доверять южанам? Леди Старк права, никто не сомневается в силе рыцарей долины, но это не то, что лорд Старк. Нам нужны союзники, чтобы перейти через перешеек, это смертный приговор. Потребуется слишком много припасов, мы заслуживаем мести, не месть, справедливость». «Тишина!» — закричал Роб, вставая на ноги и ударяя кулаком по столу. Серый ветер вскочил на ноги и громко зарычал, поддерживая своего хозяина. В глазах ее сына была сила, которую Кэт никогда раньше не видела. Она никогда не чувствовала себя более гордой. Так что, конечно же, именно сейчас Роб решил разбить ей сердце. «Мама, в твоем предложении есть логика, я признаю», — медленно произнес ее старший сын. «Но я не могу это одобрить. Слишком многое нужно предсказать, слишком многое может пойти не так, если двигаться такой большой армией без четкого плана. Тем более, мы еще не слышали слов моего дедушки или тети об их намерениях. С тем же успехом мальчик мог вытащить свой меч и приставить его к ее сердцу. Кэт изо всех сил старалась не обращать внимания на смущенный румянец, обжигавший ее щеки. «Я должна настаивать на том, чтобы...» Попыталась она образумить своего сына. «Когда отец вернется, он услышит о твоем предложении», — продолжил Роб, перебивая ее. «Если он решит, что это имеет смысл, то обязательно поддержит его. Но до тех пор мы подождем и будем выполнять его указания. У кого-нибудь еще есть возражения?» Несмотря на ропот, прокатившийся по залу, никто не заговорил. Ни Дастин, ни Болтон, ни Карстерк и уж точно не Кителин. «Хорошо, если все понимают, тогда...» Звук старого стула, скребущего по камню, прервал Робба, когда Виман Мандерли потянул свое массивное тело вверх. «У вас есть возражения, лорд Мандерли?» — поинтересовался Роб. «Ох, нет, лорд Роб, просто хочу высказать свои беспокойства», — сказал он, качая головой. «Лорд Старк совершенно правильно поручил вам укрепить перешеек, как наиболее вероятный путь прохода на север, который будут использовать армии Ланнистеров. Однако это не единственный путь. На западе севера есть сотни миль береговой линии, которая уязвима для нападения. И, позвольте напомнить вам, у нас нет морского флота, который можно было бы призвать для защиты от Ланнистеров и Железнорожденных. Вам, нам, нужен военно-морской флот, лорд Роб». Холодная тишина заполнила зал. Все, казалось, переваривали слова лорда Миноги. Воды севера были холодными и бурными, плыть было нелегко, но множество пиратов-железнорожденных прорывались через них. Не было причин полагать, что силы Ланнистеров не могут сделать то же самое. Более того, они понятия не имели, какой частью королевского военного флота командовала Серсея. Кителин знала, что королевский флот уже несколько лет находится в беспорядке, и, к счастью, учитывая тон письма Серсеи к Тиреллам, вряд ли в их распоряжении будут корабли редвинов. Насколько Кителин могла вспомнить, было время, когда у севера был флот. Но, как гласит история, король Брэндон Старк любил море, за что получил прозвище Брэндон Корабел. За 1000 лет до завоевания Эйгона король Брэндон попытался переплыть Закатное море, но так и не вернулся из своего путешествия. После этого его сын, которого также звали Брэндон, в своем горе и гневе сжег оставшиеся корабли, и таким образом стал известен как король Брэндон-сжигатель. «Возможно, мой сын станет известен как Роб-восстановитель», — подумала она, наполовину забавляясь, наполовину с надеждой. «Было важно, чтобы будущие поколения чтили его дела. И я полагаю, вы предлагаете назначить себя возглавить это дело, лорд Минога», — усмехнулся большой Джон Амбер. «О, я приветствую любого, кто возьмется за это», — усмехнулся Мандерли. «Я полагаю, последний очаг богат корабельными мастерами». «Нет, но там есть корабельный лес», — сказал Роб, заканчивая спор двух лордов. «Тогда все решено. Лорд Мандерли прав, нам нужен флот. Я понимаю, что на постройку кораблей потребуется больше времени, чем у нас есть, но я хочу, чтобы вы оба немедленно начали планировать строительство флота. Лорд Амбер, вы предоставите материалы, а вы, лорд Мандерли, предоставите место и людей. Если мой отец решит не проходить через это, так тому и быть, мы перенаправим ресурсы, но я хочу, чтобы сейчас это было приоритетом. Кроме того, лорд Мандерли, я также хочу, чтобы вы тем временем изучили возможность покупки некоторых кораблей в Эссосе, чтобы увидеть, является ли это приемлемым». Меч глубже вонзился в сердце Кэт. Одно дело быть полностью отвергнутым собственным сыном, и совсем другое – иметь того же сына, который легко соглашается на чье-то предложение всего мгновение спустя. В попытке восстановить некоторый контроль, голос в обсуждении, она снова заговорила. «Хотя я ненавижу указывать на очевидное, Белая гавань находится на восточном побережье севера, лорд Мандерли. Флот кораблей, спущенный на воду из вашего города, был бы полезен для защиты наших восточных вод, но как насчет западных? Рискнуть послать их вокруг всего Вестероса? Нужно строить на Медвежьем острове», — воскликнула Мэйв Шмармонт, когда все внимание обратилось на нее. Невысокая, толстая, груболицая седая женщина продолжила: «Хотя у нас не так много места, у нас есть лес, и мы умеем работать. Так что пришлите немного ресурсов и мастеров-корабелов на мой остров, и мы построим западную половину флота. Я рада возможности сразиться с грейджами. Медведи отлично плавают. Можем ли мы сказать то же самое о львах? Уверенно улыбнулась ее наследница, Дейзи. Под хор смешков Кэт почувствовала, как ее губы поджались. Она могла уважать леди Мормонт и ее семью, но они никогда не могли вести более чем напыщенно вежливый разговор, то же самое с ее диким скопом дочерей. Дейзи могла создать видимость грации и должным образом сдержанного поведения, но булава, всегда находившаяся рядом с ней, быстро развеивала это представление. Однако Алисона было еще хуже, она даже не пыталась казаться женственной. Ради сохранения мира с одним из самых верных вассалов своего мужа Кейтлин никогда ничего не говорила по этому поводу, но она также никогда не приглашала Мейдж в гости и не предлагала взять на воспитание младших дочерей женщины. Потому что, хотя и был шанс, что она могла их сделать более благопристойными, был столь же вероятный шанс, что они плохо повлияют на ее собственных дочерей. В то время как Кэт сомневалась, что Санса заинтересуется девочками-мормонтами, Арье не нужно было, чтобы кто-то поощрял ее дикие манеры. «Население Медвежьего острова невелико», — сказал один из лордов. «Сможете ли вы строить флот, одновременно защищая его?» «Мои люди вполне способны защитить себя», — ответила Мейдж. «Мужчина, женщина или ребенок, все на Медвежьем острове умеют драться. Жизнь сделала нас жестокими и свирепыми, как медведи. Мы бежим с волками и не боимся львов. Мормон пришел ко мне после того, как его наивный сын опозорил нашу семью, потому, что знал, что я буду хорошо руководить нашим народом. Я не жажду войны, но если они ее насильно приведут, пусть придут Ланнистеры, и мы увидим, кто сильнее. Они не найдут на моих берегах беззащитных женщин и испуганных детей». Зал заполнился одобрительными шумными возгласами. «Они слушают ее достаточно легко и верят ее словам без вопросов», — подумала Кэт, — «почему со мной все иначе?» Когда крики стихли, Большой Джон встал. «Все эти разговоры о короне и юге — ерунда. Почему нас волнует то, что делает остальная часть Вестероса? Никогда никого на юге не заботило то, что здесь происходит. Мы всегда были двумя разными народами. До прихода Таргариенов было 7 отдельных королевств. До прихода Таргариенов север был независимым. Затем Торхин Старк преклонил колени и сдал свою корону и наш народ этим ублюдкам». Он глубоко вздохнул и продолжил. «Но у этой суки Ланнистеров нет драконов. У нее даже нет союзников после того, как она нарушила права гостя. Так какое нам дело до юга? Мы могли бы использовать эту возможность, чтобы снова стать независимыми. Я говорю, что мы не позволим югу съесть себя заживо и вернемся к заботе только о себе». Десятки голосов разразились оглушительным воплем. Мужчины кричали друг на друга, соглашаясь или споря. Кейтлин едва могла слышать собственные мысли, не говоря уже о том, чтобы по-настоящему обдумать эту дикую идею. Как бы она ни хотела, чтобы ее дети достигли величия, к которому, как она знала, они были предназначены, отделиться от юга, ее родины, было бы безумием. «Достаточно». Лицо Робба раскраснелось, и он наскалил зубы, как волк. «Сколько раз мне вам повторять? Мой отец все еще жив. Пока он жив, решать что-то подобное может только он». В зале воцарилась смущенная тишина, люди наклоняли головы и отводили взгляды. Кэт издала тихий вздох облегчения. По крайней мере, ее сын не собирался окончательно разбивать ей сердце. Роб посмотрел Большому Джону прямо в глаза. «Я ценю вас, лорд Амбер, и, говоря по правде, я с вами согласен. Но я здесь, чтобы править вместо отца, пока он не вернется, и я не буду принимать такое решение без него», — он перевел дыхание. «На этом обсуждение закончено, и если у кого есть вопросы, говорите сейчас, если же нет, то молчите». Его слова закончились волчьим рычанием, которое издал сердитый серый ветер. Лютоволк выглядел готовым наброситься и перегрызть глотку любому, кто посмеет задавать вопросы его хозяину. Но никто этого не сделал, и все, что оставалось Кейтлин, это сидеть молча и строить собственные планы на будущее. Глава 25, часть 2, Тирион Ви. На следующее утро, после сытного завтрака из каши с ягодами и вяленого мяса, Тириона отвели в большой зал корабля, где должен был состояться суд. В сопровождении людей капитана Адилайза Тирион уже не чувствовал себя человеком, которого ведут на виселицу, к как он, вероятно, чувствовал бы в противном случае. У них может не быть особой лояльности к нему, за исключением приказа о защите, данного их капитаном, но у них также не было ненависти к нему из-за его семьи, что на данный момент сделало их более дружелюбными, чем кого бы то ни было. Тирион занял свое место в центре комнаты, молча поблагодарив за то, что он, по крайней мере, не был скован цепями. Добрый капитан запретила брать с собой любое оружие, кроме того, что было у ее людей. Многие спорили, но когда их спрашивали, боятся ли они одного карлика, рты закрывались. Кроме того, он не мог убежать. Перед лицом стольких глаз, горящих ненавистью, Тирион боролся с желанием поиграть руками и пожелал всем богам кубок вина. «Может быть, они дадут мне один с моей последней едой?» Недоумевал он полусерьезно, полушутливо, чтобы утешить себя. «Хорошо, Тирион, пришло время использовать все, чему ты научился за свою жизнь, с пользой. Это будет твоим последним испытанием». Его взгляд упал на Мейса Тирелла, и обычно Тирион не доставлял ему особого беспокойства, поскольку толстым цветком было достаточно легко манипулировать. Но, конечно, не он представлял настоящую опасность. Опасность представляла королева шипов. Сгорбившись в кресле, намного большим, чем она сама, Алина Тирелл выглядела такой же старой и невыразительной, как любая старушка, но Тирион знал лучше. Он слышал все о том, чего может достичь этот проницательный ум, когда она выбирала цель, тем более с раненой внучкой. Тирион был уверен, что цель состояла в том, чтобы увидеть, как кто-то заплатит. И все же, королева шипов была предсказуема в своих желаниях. Как и ее сын, она хотела, чтобы ее дом процветал. Вот уже несколько десятилетий Алина Тирелл заботливо возделывала свой дом, как садовник заботливо ухаживает за кустом роз, чтобы увидеть, как он займет наилучшее положение и обретет как можно большую силу. Если Тирион сможет убедить ее в том, что в долгосрочной перспективе переход на его сторону будет выгоден Тиреллам, он может получить еще один голос в свою пользу. Конечно, нужно отплатить за то, что случилось с леди Маргери. Золото и драгоценности, может быть, даже немного земли, если я уговорю дядю Кивана на это согласиться. Конечно, я сомневаюсь, что они согласятся на брак с каким-нибудь Ланнистером, не говоря уже обо мне, размышлял Тирион. Затем его взгляд перешел к лорду Старку, его лицо было таким холодным и жестким, как будто оно было высечено из камня. Несмотря на то, что у этого человека была репутация честного и справедливого правителя, Тирион сомневался, что ему доведется увидеть что-то из этого. Старки многое потеряли на юге, нет, Старк больше всех. Вспоминал ли он ужасную смерть своего отца и брата, или потерю своей сестры из-за принца дракона, а может, и нет, подумал он. При других обстоятельствах сегодня судили бы Старка. Быть его лучшим другом не принесло бы ему никакой милости от Роберта. Во всяком случае, это заставило бы Баратиона увидеть еще большее предательство. Жизнь иногда бывает такой забавной. Может, напомнить Старку об ущербе, который он причинил, и о лжи, которую он говорил, чтобы защитить своего племянника. Конечно, защищать любимого человека было благородно, но ценой счастья своей жены, из чувства собственного достоинства мальчика. Вина и стыд были могущественными вещами, Тирион знал это лучше всех. Джон тоже был здесь, несмотря на то, что он не был лордом чего-либо. Кроме того, он был единственным человеком, в отношении которого Тирион мог быть уверен, что он на его стороне, или, по крайней мере, в конце концов, осудит его справедливо. Это не было гарантией победы, но, тем не менее, было утешением. Сирана Волкихар сидела рядом со своим женихом, и их гигантский друг был рядом. Хотя он не был уверен, что они будут голосовать, Тирион, тем не менее, был рад, что они были тут. Присутствовали и представители более мелких домов, вроде толстого молодого человека, в котором Тирион узнал Сэмвилла Торли, но, в конце концов, их мнение мало что значило. Основными игроками были Старк и Тиреллы, что было чертовски здорово. «Полагаю, пора начинать этот фарс», — фыркнул Тирелл, важно выпрямляясь. «Я, мейс Тирелл, лорд Хайгардина, верховный лорд Мандера, защитник Марок, верховный маршал предела И». Тирион боролся с желанием закатить глаза. Если бы этот человек намеревался продолжать в том же духе, он мог бы умереть от старости прежде, чем его могли казнить. что может быть предпочтительнее. Хранитель Юга, призываю к началу суда. Мы начнем с... Толстый цветок запнулся на своих словах, всеобщее внимание отвлеклось от него, и все глаза обратились к двери. Спасибо, что дождались моего прихода. Прежде чем начать, тихо произнесла Ширин Баратион, изо всех сил стараясь держать свой тоненький голосок. Рядом с ней стояли луковый рыцарь и нервирующая мать леди Сираны. Они расчистили путь с Ширин, позволив ей сесть между Джоном и Нидом Старком. Раздалось бормотание, когда девушка прошла мимо толпы зевак. Она не реагировала на них, вместо этого сосредоточившись на том, чтобы держать подбородок высоко и гордо поднятым, даже если это означало выставить свои шрамы открытыми для всеобщего обозрения. «Бедная девочка», — подумал Тирион, — «делает все возможное, чтобы казаться взрослой в мире, намного большим, чем она сама. Это не место для детей, леди Ширин», — сказал кто-то, среди толпы мелких дворян и рыцарей. Девушка сглотнула, и Тирион увидел борьбу в ее глазах, борьбу между желанием склонить голову и принять это суждение и желанием высказаться за себя, утвердить свое место в мире. Ведь этот мир, мир могущественных мужчин, которых слушали и которым подчинялись, в то время как дети и женщины должны были молча терпеть. У Тириона Ланнистера сложилось впечатление, что он наблюдает решающий момент в жизни юной леди. Что бы она ни решила сделать сейчас, это отразится на том, как эти могущественные мужчины, намного крупнее и тяжелее ее, будут смотреть на Ширин до конца ее жизни. «Возможно, нет», — сказала она, — «но я думаю, что это место для глав домов. Я уверена, никому из вас не нужно напоминать, кто я». Ширин Баратион была маленького роста и телосложения, но в этот момент она, казалось, выросла еще на фут. «Ну, леди Ширин, я уверен, никому не нужно напоминать, что ваш опекун несет ответственность, пока вы не достигнете совершеннолетия», — фыркнул кто-то еще. «Это так», — сказал Довастивард, подходя ближе к своей подопечной. «Мне поручено действовать в интересах леди Баратион, и лучший способ сделать это — дать ей возможность увидеть все своими глазами. Я полагаю, мое присутствие больше никого не беспокоит», — вопросительно произнесла Ширин, хотя это было скорее утверждение, чем настоящий вопрос. «Нет, тогда начнем». «Да, давай начнем», — сказал Джон, пряча ухмылку за рукой. «Дядя, не могли бы вы...» «О, да, пора». Лорд Винтерфилла встал и откашлялся, его суровые серые глаза посмотрели на Тириона. «Тирион Ланнистер, ты здесь, чтобы молить о своей жизни. Твоя сестра устроила переворот, в результате которого погибли многие представители домов. Хочешь что-нибудь сказать?» «Да, я виновен». Яростный вздох охватил комнату, Мейстерелл издал невнятный звук, королева шипов поджала губы, и даже у Нида Старка округлились глаза. «Что, виновен?» – перебил его Тирион, – «в том, что связан родством не с тем человеком». «Что?» – он посмотрел Старку прямо в глаза, насколько я знаю, не является преступлением. Инстинктивно взгляд мужчины метнулся к племяннику. «Успех!» Первый выстрел попал точно в цель, мысленно ухмыльнулся Тирион. «Никаких хитрых трюков, Ланнистер», — прорычал кто-то из людей Тиреллов. «У тебя есть один шанс спасти свою жизнь, не упусти его». «Никакой хитрости», — сказал Тирион, — «только правда. Я бы не стал рисковать своей жизнью и, более того, я не хочу рисковать жизнями невинных членов моего дома». «Невинный Ланнистер», — рассмеялся толстый цветок. Тирион бросил на него настолько грозный взгляд, насколько осмелился. «Да, так и есть. Верьте во что хотите, но есть невиновные Ланнистеры, как моя маленькая племянница Джани. Ей всего 5 именин. Скажите мне, справедливо ли судить ее по отношению к преступлениям моей сестры, когда она все еще учится читать? Или как насчет Ланнистеров из Ланниспорта? Вы тоже собираетесь обвинять их в деяниях Серсии? Многие из них даже никогда не встречались с моей сестрой. Никто ничего не сказал, хотя лица их стали мрачными». Это сказало Тириону, что его слова снова попали в цель. «Дом Ланнистеров больше и многочисленнее, чем большинство других домов», — настаивал он. «Женщины, дети, мужчины, все живут простой, нормальной жизнью со своими семьями. Они не имеют никакого отношения к поступкам моей сестры, так что не смешивайте всех в одну кучу. Не наказывайте их за то, что они не могут контролировать. Если дядя Киван решил вступить в союз с Серсеей, то Тирион не был настолько глуп, чтобы верить, что он может спасти всех, Война этого не позволит, но, может быть, он сможет спасти молодых и беспомощных. Тирион не был особенно хорошим человеком, не очень сострадательным, чутким или щедрым, но, по крайней мере, ему нужно было попытаться. «Ваши слова справедливы, Тирион Ланнистер», — сказал Джон, сверкнув ему легкой улыбкой. «А что вы можете предложить в обмен на помилование?» «Сведения. Я знаю все тонкости утеса Костерли и Королевской гавани лучше, чем кто-либо, кроме паука, но им это знать не обязательно, включая все секретные туннели и входы. Я знаю свою сестру, хотя она может отрицать это, и я могу предвидеть ее действия. Я знаю своего дядю Кивана, он умный и практичный человек. Я смогу убедить его не вступать в войну, особенно в ту, которая началась с ненужных убийств, включая его собственного брата. Я могу поговорить с ним, убедить его не помогать Серсии. Если Серсия надеется начать войну, ей понадобятся деньги и люди Ланнистеров, без этого ее надежды на завоевание Вестероса увянут и умрут.